Девятая тренировка. Чувство опоры воды. Первое упражнение для отработки на суше. Полируем стол. Первое. Упражнение выполняется стоя, на бортике или дома. Второе. Встаньте перед столом и положите ладони на него на ширине плеч. Находясь на бортике бассейна, можете использовать тумбу для прыжков в воду. Третье. Имитируйте полирующие движения, потяните руки друг к другу, а затем разведите в стороны. Четвертое. Выполняйте движения в амплитуде 30-40 см для каждой руки. Пятое. При движении рук навстречу друг другу слегка поднимайте от стола большой и указательный палец, сохраняя касание мизинцем. Шестое. При движении друг от друга больше опирайтесь большим и указательным, отрывая мизинец. Выполняйте такие движения в течение 1-2 минут. Рекомендации. Представьте, что на столе рассыпана мука, и ваша задача то собирать ее в кучу, то разводить в стороны. При движении навстречу друг другу ладони не должны соприкасаться. Выполняйте движения на ширине плеч. Разворот ладони не должен превышать 30-35 градусов. Держите пальцы вместе. Возможные ошибки. Круговые полирующие движения. Выполняйте движения линейно в стороны и внутрь. Сильный разворот ладони. При опоре на стол мизинцем или большим пальцем ладонь должна быть направлена в стол. Второе упражнение – удержание вертикального положения тела с помощью движений «дирижер». Первое. Находясь в воде, поднимите колени до уровня таза и займите положение, будто сидите на табурете. Второе. Руки держите в толще воды и шире плеч. Третье. Руками выполняйте движения, как бы полирующие воду, одновременно тяните руки в стороны, уводя шире плеч, а затем друг к другу, доводя до ширины плеч. Четвертое. Когда тянете руки в стороны, ладони слегка разворачивайте в стороны, большими пальцами ко дну, а когда тянете руки к центру, разворачивайте ладони к центру, мизинцами ко дну, локти все время согнуты. Пятое. Поддерживайте положение тела за счет движения рук. Шестое. Удерживайте вертикальное положение туловища и избегайте заваливания туловища назад и в стороны. Седьмое. Работайте руками активно, чтобы почувствовать опору воды и удерживать туловище в вертикальном положении. Восьмое. Сохраняйте высокое положение колен. Выполните это упражнение 5 подходов по 20-30 секунд. Рекомендации. Попробуйте найти ощущение, что вы можете опереться руками о воду. Старайтесь не задерживать дыхание и дышать глубоко. Работайте руками в толще воды, избегая ее бурления вокруг рук. Попробуйте поднять себя из воды на 5-10 см. Разворачивая ладони наружу и вовнутрь, сохраняйте направление ладоней ко дну бассейна. Возможные ошибки. Давящие и не полирующие движения руками. Не давите на воду, а полируйте ее. Пробуйте опереться на воду, не продавливая ее. Потеря вертикального положения. Тянитесь грудью вперед и не заваливайтесь на спину. Растопыренные пальцы и расслабленная ладонь. Держите пальцы собранными, а кисть прямой. Третье упражнение. Баба-яга. Первое. Находясь в воде, поднимите колени до уровня таза и займите положение, будто сидите на табурете. Второе. Потянитесь руками вперед на ширине плеч, разверните кисти большими пальцами вниз, а ладонями наружу. Третье. Выполните грибок, разведя прямые руки через стороны, будто раздвигаете шторы. Четвертое. Доведите руки до линии туловища, затем прижмите локти к нему, а кисти соедините перед грудью. Пятое. Верните руки вперед и выполните еще один грибок. Зациклите это повторение, чтобы не было между грибками паузы. Проплывите таким упражнением 50 или 100 метров с отдыхом после каждых 25 метров. Рекомендации. Сохраняйте вертикальное положение тела. Выполняя грибок, тянитесь грудью вперед. Держите ладони в толще воды на протяжении всего грибка и возврата рук вперед. Не заводите руки за спину. Держите высокое положение колен. Почувствуйте, что о воду можно опираться для продвижения себя вперед. Возможные ошибки. Потеря вертикального положения тела. Тянитесь грудью вперед и не заваливайтесь на спину. Маленькая амплитуда грибка. Держите руки практически прямыми на протяжении всего грибка. Четвертое упражнение — сцепка со вдохом. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком или щекой в правое плечо. Четвертое. Выполните грибок правой рукой. Пятое. При повороте головы плавно выдыхайте носом, чтобы избежать попадания воды в нос. А когда губы выйдут на поверхность, сделайте быстрый и короткий вдох. Шестое. Верните руку в исходное положение со шлепком по воде. Лягте на грудь и направьте взгляд на дно бассейна. Седьмое. Скорректируйте положение тела и выполните поворот головы с грибком и вдохом в левую сторону. Проплывите этим упражнением 200 метров, чередуя грибки правой и левой рукой. Рекомендации. Держите руку прямой, а ногами работайте расслабленно. Движение руки дополняйте разворотом корпуса. Выполняйте грибок плавно. Почувствуйте опору воды. Продвигайте себя вперед, опираясь о воду. Перед выполнением следующего грибка убедитесь, что заняли высокое положение тела. Возможные ошибки. Слишком резкий грибок. Выполняйте грибок плавнее, так лучше получится почувствовать опору воды. Слабый поворот головы и корпуса. Важно повернуть и голову, и туловище, чтобы лицо вышло на поверхность воды. Отсутствие контроля положения тела. Между грибками поднимайте поясницу и пятки к поверхности воды. Топите руки в толще воды. Отсутствие выдоха носом. В такой ситуации вода будет попадать в нос при повороте головы на вдох.